Адамберг пожал плечами, нывшими от усталости. — Вы за мной следили? — спросил Веренг. — Из-за нее? — Да. — Вы узнали тех парней на улице? — Когда они засунули вас в машину? — солгал Адамберг, обходя молчанием историю с микрофонами. — Вот как? Нам придется поладить друг с другом. Адамберг поднялся и закрыл дверь. Мы дадим Ролану и Пьеро сбежать от греха подальше. Если охранника не будет на месте, они такую возможность не упустят и слиняют отсюда. — Подарок? — спросил Веренг застывшей улыбкой. — Не им, а нам, лейтенант. Если мы начнем следствие, за ним последует обвинение и суд. Вы согласны со мной? — Очень надеюсь, что будет суд и приговор. Они станут защищаться, Веренг. Их адвокат будет настаивать на законной самообороне. Каким образом? Они ворвались ко мне домой. Сошлется на то, что, убив шелудивца Фернана и толстого Жоржа, вы собирались прикончить их. Я никого не убивал, сухо сказал Веренг. А я на вас не нападал на верхнем лугу. Так же холодно ответил Адамберг. Я вам не верю. Никто никому не хочет верить. И ни у вас, ни у меня нет доказательств того, о чем мы говорим, за исключением честного слова собеседника. У присяжных тоже не будет никаких причин вам поверить. Ролан и Пьеро выпутаются, поверьте мне, а у вас начнутся неприятности. Нет, оборвал его Веренг, без доказательств нет и приговора. Зато испорченная репутация и сплетни вам гарантированы. Убил он их или не убил. Подозрение вопьется в вас, как клещ, и не отпустит никогда. И вы будете чесаться 69 лет спустя, даже если приговор не последует. — Понимаю, — сказал Веренг, подумав. — Но не верю. Вам-то что с того? Вы способны устроить им побег, чтобы они меня достали чуть позже? Как все запущено, Веренг. По-вашему, это я подослал Ролана и Пьеро, и поэтому торчал у вас под окном? Я не могу отбросить эту гипотезу. А зачем я вас тогда спасал? Чтобы снять с себя подозрения после второго нападения, которое наверняка увенчается успехом. В палату заглянула медсестра и положила на тумбочку две таблетки. «Обезболивающее», — сказала она, — «принимаем во время еды, ведем себя хорошо». «Мы должны это принять», — сказал Адамберг, протягивая таблетки лейтенанту, запив бульоном. Веренг послушался, и Адамберг поставил чашку на поднос. «Придумано неплохо», — комиссар снова сел, вытянув ноги. «Но это неправда. Часто ложь выглядит достоверно, а правда нет». «Ну так скажите мне правду». «У меня личные причины. Желать их побега. Я не следил за вами, лейтенант. Я вас подслушивал. Поставил на прослушку ваш мобильник, а в машину вмонтировал жучок и маячок». «Как все запущено». «Да. И я бы не хотел, чтобы это стало известно. Если начнется следствие, все вылезет наружу, в том числе прослушка». «Кто об этом расскажет?» «Элен Фруасси, которая установила ее по моему приказу. Она мне доверилась, считая, что действует в ваших интересах. Элен честная женщина. Она все доложит следователю». «Понятно», — сказал Веренг. «То есть мы оба от этого выиграем?» «Именно». «Но сбежать не так-то просто. Они не смогут выйти из больницы, не уложив пару полицейских. Все поймут, что тут что-то нечисто. Вас станут подозревать или, в лучшем случае, накажут за профессиональную ошибку. Ну, положат несколько полицейских. У меня есть два верных человека, которые засвидетельствуют, что не справились с преступниками. Эстолер? Да. И Ламар. Надо еще, чтобы Ролан и Пьеро решили попытать счастье. У них и в мыслях нет, что можно сбежать из клиники. Полицейские посты могли поставить у всех выходов. Они сбегут, потому что я их. Об этом попрошу. И они вас послушают? Разумеется. А кто сказал, что они не нападут на меня снова? Я. Вы по-прежнему ими командуете, комиссар? Адамберг встал и обошел кровать, бросил взгляд на температурный листок. 38,8. Мы к этому вернемся позже, Веренг, когда будем в состоянии выслушать друг друга. И у вас спадет температура. 41. Через три палаты от Вейренка в номере 435 Ролан и Пьеро ожесточенно спорили с комиссаром. Вейренк, еле дотащившись до их двери, прислонился к стене и прислушался, весь в поту от мучительной боли. «Блефуешь», — сказал Ролан. «Лучше скажи спасибо, что я тебе даю возможность отсюда сбежать, а то тебе влепят по меньшей мере 10 лет. И 3, Пьеро, стрелять полицейского себе дороже. Этого уж точно не простят». «Рыжий хотел нас пристрелить», — сказал Пьеро. «Это была самооборона». «С опережением график. Кроме того, у тебя нет доказательств». «Не слушай его, Пьеро», — сказал Ролан. «Рыжий сядет за двойное убийство и преступные намерения, а мы выйдем руки в брюки с кучей бабок в качестве компенсации». «Вот уж нет», — сказал Адамберг. «Вы свалите отсюда и будете молчать в тряпочку». «Чего это?» — недоверчиво спросил Пьеро. «В честь чего ты нас выпускаешь? Херня какая-то». «Конечно. Но эта херня касается только меня. Вы дадите дёру. И дело с концом. Больше мне от вас ничего не надо». «Чего это?» — повторил Пьеро. «С того, что если вы не свалите, я выдам вашего заказчика. Не думаю, что он будет в восторге, если вы ему устроите такую рекламу 34 года спустя». «Какого еще заказчика?» — искренне удивился Пьеро. «Спроси у Ролана», — сказал Адамберг. «Не обращай на него внимания», — сказал Ролан. «Несет хрен знает что». «Заместитель мэра, ответственный за общественные работы и винодел по совместительству. Ты его знаешь, Пьеро. Сегодня он руководит одной из самых крупных строительных фирм. Он дал хороший задаток, чтобы вы отлупили маленького Вейренка. Остальное выплатил после вашего выхода из исправительной колонии. На эти деньги и Ролан создал сеть с кабинных лавок, а Фернан разъезжал по шикарным отелям». «Да я этих бабок в глаза не видел!» — заорал Пьеро.